В это время родился у Ярослава сын. Нарекли имя ему Вячеслав. Когда Ярослав был в Новгороде, пришла к нему весть, что печенеги осадили Киев. Ярослав собрал воинов многих, варягов и славян, пришел в Киеву и вошел в город свой, а было печенегов без числа. Ярослав выступил из города и исполчил дружину и поставил варягов посредине, а на правой стороне киевлян, а на левом крыле новгородцев, и стал перед градом. Печенеги пошли на приступ и схватились на месте, где стоит ныне Святая София, митрополия русская. Было здесь тогда поле вне града, и была сеча жестокая, и едва к вечеру одолел Ярослав. И побежали печенеги в рось, и не знали, куда бежать. Одни, убегая, тонули в Сетом ли, иные же в других реках, а остаток их бегает где-то и до сего дня. В тот же год посадил Ярослав брата своего Судислава в темницу в Пскове. Был тот оклеветан ему. В год 1037 заложил Ярослав город великий, у того же града золотые ворота. Здесь подводится итог строительной деятельности Ярослава. При нем создается Ярославов город, территория Киева, окруженная гигантскими земляными валами с деревянными укреплениями, расширяется в 8 раз сравнительно с городом Владимиром. При Ярославе воздвигается сохранившийся до нашего времени Софийский собор, сооружаются золотые ворота, главные ворота города, с надвратной церковью Благовещения. Церковь Ирины, Ирина – христианское имя жены Ярослава, и церковь Георгия, Георгий – христианское имя Ярослава, не сохранились. Заложил и церковь Святой Софии, митрополию, и затем церковь на Золотых Воротах, Святой Богородицы Благовещения, затем монастырь Святого Георгия и Святой Ирины. И стала при нем вера христианская плодиться, расширяться, и чернорисцы стали умножаться, и монастыри появляться. И любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же чернорисцев, и книги любил, читая их часто и ночью, и днем, и собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык. Сейчас трудно определить, какие именно переводы были осуществлены при Ярославе, но несомненно, что в XI, начале XII веков были переведены исторические сочинения «Хроника Георгия Амартола», «Хроника Иоанна Синкелла», «История иудейской войны» Иосифа Флавия, «Повесть о Бакире Премудром», «Повесть о Варлааме и Асаафе», ряд житий и другие памятники византийской литературы. И написали они книг множество. Ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным. Как если бы один землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едят пищу неоскудевающую, так и этот. Отец ведь его, Владимир, землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Этот же засеял книжными словами сердца верующих людей, а мы пожинаем учение, принимая книжные. Велика ведь бывает польза от учения книжного. Книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь реки, напояющие вселенную. Это источники мудрости. В книгах ведь неизмеримая глубина. Ими мы в печали утешаемся. Они узда воздержания. Велика есть мудрость. Ведь и Соломон, прославляя ее, говорил: «Я премудрость вселила свет и разум, и смысл я призвала. Страх Господень, мои советы, моя мудрость, мое утверждение, моя сила. Мною цесари царствуют, а сильные узаконяют правду. Мною вельможи величаются, и мучители управляют землею. Любящих меня люблю, ищущие меня найдут благодать. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдешь великую пользу душе своей, ибо кто часто читает книги, тот беседует с Богом или со святыми мужами. Тот, кто читает пророческие беседы и евангельские и апостольские поучения и жития святых отцов, получает душе великую пользу. Ярослав же, как мы уже сказали, любил книги, и, много их написав, положил в церкви святой Софии, которую создал сам. Украсил ее золотом, серебром и сосудами церковными, и возносит в ней к Богу положенные песнопения в назначенное время. И другие церкви ставил по городам, и по местам, поставляя попов и давая от богатств своих жалования, веля им учить людей, потому что им поручено это Богом, и посещать часто церкви. И умножились пресвитеры и люди христианские, и радовался Ярослав, видя множество церквей и людей христианских, а враг сетовал, побеждаемый новыми людьми христианскими. В год 1038 Ярослав пошел на ятвягов. Ятвяги — древнепрусское племя, обитавшее в районе восточнее современного города Белосток. Этнические ятвяги были близки литовцам. В год 1039 освящена была митрополитом Феопемптом церковь Святой Богородицы, которую создал Владимир, отец Ярослава. В год 1040 Ярослав пошел на Литву. В год 1041 пошел Ярослав на Мазовшан в ладьях. В год 1042 пошел Владимир Ярославич на Ямь и победил их. И пали кони у воинов Владимировых. Так что из еще дышащих коней сдирали кожу. Такой был мор на коней. В год 1043 послал Ярослав сына своего Владимира на греков и дал ему много воинов, а воеводство поручил Вышате, отцу Яня. И летописный рассказ об этом походе, и византийские источники содержат немало противоречий. Представляется, что военный конфликт разразился после неудавшихся переговоров Владимира Ярославича с императором Константином Мономахом 1042-1055 годы. Русский флот появился у стен Константинополя в июле. Значительный урон ему был нанесен внезапно разразившимся штормом. Битва с византийскими триерами, здесь они названы Оледи, происходило, видимо, в Босфорском проливе у входа в Мраморное море. И отправился Владимир в ладьях и приплыл к Дунаю и направился к Царьграду. И была буря велика, и разбила корабли русских, и княжеский корабль разбил ветер, и взял князя в корабль Иван Творимирич, воевода Ярослава. Прочих же воинов Владимировых числом до 6000 выбросило на берег, и когда они захотели было пойти на Русь, никто не пошел с ними из дружины княжеской, и сказал Вышата: «Я пойду с ними». И высадился к ним с корабля и сказал: «Если буду жив, то с ними, если погибну, то с дружиной». И пошли. намереваясь дойти до Руси, и была весть грекам, что море разбило ладьи Руси. И послал царь именем Мономах за Русью 14 ладей. Владимир же, увидев с дружиною своею, что идут за ними, повернул, разбил ладьи греческие и возвратился на Русь, сев на корабли свои. Вышат уже схватили вместе с выброшенными на берег и привели в Царьград и ослепили много русских. Спустя 3 года, когда установился мир, отпущен был Вышата на Русь к Ярославу. В те времена выдал Ярослав сестру свою за Казимира и отдал Казимир вместо свадебного дара 800 русских пленных, захваченных еще Болеславом, когда тот победил Ярослава. Казимир I, около 1037-1058 годов, польский князь, женился на дочери Ярослава Марии Добронеги. В год 1044 выкопали из могил 2 князей, Ярополка и Олега, сыновей Святослава, и окрестили кости их и положили их в церкви Святой Богородицы. В тот же год умер Бречеслав, сын Изяслава, внук Владимира, отец Всеслава. И Всеслав, сын его, сел на столе его. Мать же родила его от волхования. Всеслав, князь Полоцкий, один из героев слова о полку Игореве. Характерно, что и летопись, и слово связывают Всеслава с потусторонними силами. Он рожден от волхования, у него вещая душа, он за ночь из Киева до Рискаши, до Куртьму таракани. Когда мать родила его, на голове его оказалась сорочка, и сказали волхвы матери его: «Эту сорочку навяжи на него, пусть носит ее до смерти». И носит ее на себе Всеслав и до сего дня, оттого и не милостив на кровопролитие. В год 1045 заложил Владимир святую Софию в Новгороде. Софийский собор в Новгороде, построенный на месте сгоревшей деревянной церкви, считается более точным известие Софийской первой и Новгородской четвертой летописей, согласно которым каменный Софийский собор был заложен в 1049 году. В год 1046, в год 1047 Ярослав пошел на Мазовшан и победил их, и убил князя их Моислава и покорил их Казимиру. В год 1048, в год 1049, в год 1050 приставилась княгиня, жена Ярослава. Жена Ярослава Ирина Ингигерда, дочь шведского короля Олафа. В год 1051 поставил Ярослав Иллариона митрополитом русского родом в Святой Софии, собрав епископов. В 1051 году собором русских епископов был поставлен в митрополиты не грек, все предшествующие митрополиты были выходцами из Византии, а русин Илларион, бывший до этого священником придворной церкви Ярослава в Бересте. Илларион был выдающимся проповедником. Ему принадлежит знаменитое «Слово о законе и благодати», в котором подчеркивается равноправие всех христианских народов, и особо выделяется мысль о том, что Владимир, крестивший Русь, столь же достоин почитания, как и император Константин Великий, признавший христианство государственной религией Римской империи. А теперь скажем, почему назван так Печерский монастырь. Боголюбивый князь Ярослав любил село Берестовое и церковь, которая была там, святых апостолов, и помогал попам многим, среди которых был пресвитер именем Илларион, муж благостный, книжный и постник. И ходил он из Берестового на Днепр, на холм, где ныне находится старый монастырь Печерский, и там молитву творил, ибо был там лес великий. Выкопал он пещерку малую, двухсаженную, и, приходя из Берестового, пел там церковные часы и молился Богу в тайне. Затем Бог положил князю мысль на сердце поставить его митрополитом в Святой Софии, а пещерка эта так и возникла. И немного дней спустя оказался некий человек, мирянин из города Любича, и положил ему Бог мысль на сердце идти странничать. И направился он на Святую Гору, и увидел там монастыри, и обошел их, полюбив монашество, и пришел в один монастырь, и умолил игумена, чтобы постриг его в монахи, тот послушал, постриг его, дал ему имя Антоний, наставив и научив, как жить по-чернечески, и сказал ему: «Иди снова на Русь, и да будет на тебе благословение Святой Горы, ибо от тебя многие станут чернецами». Благословил его и отпустил, сказав ему: «Иди с миром». Антоний же пришел в Киев и стал думать, где бы поселиться. И ходил по монастырям, и не возлюбил их, так как Бог не хотел того, и стал ходить по дебрям и горам, ища место, которое бы указал ему Бог. И пришел на холм, где Илларион выкопал пещерку, и возлюбил место то, и поселился в ней, и стал молиться Богу со слезами, говоря: «Господи, укрепи меня в месте этом, и да будет здесь благословение Святой Горы и моего игумена, который меня постриг». И стал жить тут, молясь Богу, питаясь хлебом сухим, и то через день, и воды в меру вкушая, копая пещеру и не давая себе покоя днем и ночью, пребывая в трудах, в бдении и в молитвах. Потом узнали добрые люди и приходили к нему, принося все, что ему требовалось. И прослыл он, как великий Антоний. Приходя к нему, просили у него благословения. После же, когда приставился великий князь Ярослав, приял власть сын его Изяслав и сел в Киеве. Антоний же прославлен был в русской земле. Изяслав, узнав о святой жизни его, пришел с дружиною своею, прося у него благословения и молитвы, и ведом стал всем великий Антоний, и чтим всеми. И стало приходить к нему братья, и начал он принимать и постригать их. И собралось к нему братья числом 12, и ископали пещеру великую, и церковь, и кельи, которые и до сего дня еще существуют в пещере под старым монастырем. Когда собралась братья, сказал им Антоний: «Это Бог вас, братья, собрал, и вы здесь по благословению Святой Горы, по которому меня постриг игумен Святой Горы, а я вас постригал. Да будет благословение на вас». Первое от Бога, а второе от Святой Горы. И так сказал им: «Живите же сами по себе, и поставлю вам игумена, а сам я хочу уединиться в этой горе, так как и прежде уже привык жить в уединении». И поставил им игуменом Варлаама, а сам пришел к горе и ископал пещеру, что под новым монастырем, и в ней скончал дни свои, живя в добродетели, не выходя никуда из пещеры в течение 40 лет. В ней лежат мощи его и до сего дня. Братья же с игуменом жили в прежней пещере. И в те времена, когда братья умножилось и не могла уже вместиться в пещере, помыслили поставить монастырь вне пещеры. И пришли игумен с братьями к Антонию и сказали ему: «Отец, умножилось братья, и не можем вместиться в пещере. Если бы Бог повелел, по твоей молитве поставили бы мы церковку вне пещеры». И повелел им Антоний. Они же поклонились ему и поставили церковку малую над пещерою во имя Успения Святой Богородицы. И начал Бог по молитве Святой Богородицы умножать чернорисцев. И совет сотворили братья с игуменом поставить монастырь. И пошли братья к Антонию и сказали: «Отец, братья умножаются, и мы хотели бы поставить монастырь». Антоний же сказал с радостью: «Благословен Бог во всем, и молитва Святой Богородицы, и отцов Святой Горы да будет с вами». И, сказав это, послал одного из братьев к князю Изяславу, говоря так: «Князь мой, вот Бог умножает братью, а местечко мало. Дал бы ты нам гору ту, что над пещерою». Изяслав же услышал это и был рад, и послал мужа своего и отдал им гору ту. Игумен же и братья заложили церковь великую, и монастырь огородили острогом, келий поставили много, завершили церковь и украсили ее иконами. И с той поры начался Печерский монастырь. От того, что жили черницы прежде в пещере, и прозвался монастырь Печерским. Основался же монастырь Печерский по благословению Святой Горы. Когда укрепился монастырь при игумене Варлааме, Изяслав поставил другой монастырь, Святого Дмитрия, и вывел Варлаама на игуменство к Святому Дмитрию, желая сделать тот монастырь выше Печерского, надеясь на свое богатство. Много ведь монастырей цесарями и боярами и богачами поставлено, но не такие они, как те, которые поставлены слезами, постом, молитвою, бдением. Антоний ведь не имел ни золота, ни серебра, но достиг всего слезами и постом, как я уже говорил. Когда Варлаам ушел к святому Дмитрию, братья, сотворив совет, пошли к старцу Антонию и сказали: «Поставь нам игумена». Он же сказал им: «Кого хотите?» Они же ответили: «Кого хочет Бог?» «И ты». И сказал им: «Кто из вас больше Феодосия, послушного, кроткого, смиренного, да и будет он вам игумен». Братья же рада была, поклонилась старцу, и поставили Феодосия игуменом братьи числом 20. Феодосий Печерский, церковный деятель и писатель, автор нескольких слов и поучений. Нестором было написано пространное житие Феодосия Печерского, один из лучших памятников литературы киевского периода. Когда же Феодосий принял монастырь, стал он следовать воздержанию и строгим постам, и молитвам со слезами, и стал собирать многих чернорисцев, и собрал братья числом 100. И стал искать устава монашеского. И нашелся тогда Михаил, монах студийского монастыря, пришедший из греческой земли с митрополитом Георгием. И стал у него Феодосий спрашивать устав студийских монахов. и нашел у него, и списал, и ввел устав в монастыре своем, как петь пение монастырские, и как класть поклоны, и как читать, и как стоять в церкви, и весь распорядок церковный, и на трапезе поведение, и что вкушать в какие дни, все это по уставу. Найдя этот устав, Феодосий дал его в свой монастырь. От того же монастыря переняли все монастыри этот устав. Оттого и почитается монастырь Печерский старше всех. Когда же жил Феодосий в монастыре и вел добродетельную жизнь, и соблюдал монашеские правила, и принимал всякого приходящего к нему, пришел к нему и я, худой и недостойный раб, и принял меня, а лет мне было от роду 17. Написал я это и определил, в какой год начался Печерский монастырь и чего ради зовется Печерским, а о житии Феодосия скажем после. Устав студийского монастыря в Константинополе отличался суровыми правилами монашеского быта, восходившими к установлениям основоположников монашества. Полагали, что Нестор пишет о самом себе, однако исследователей смущают некоторые противоречия между летописным текстом и написанным Нестором житием Феодосия Печерского. Так возникает гипотеза о двух Несторах: о географе и летописце. Почему рассказ помещен в статье 1051 года, не совсем ясно. Видимо, в этом году, по мнению Нестора, поселился в пещере Антоний, основатель монастыря. Между летописным рассказом и житием Феодосия есть противоречие. В последнем строительстве келий, церкви и ограды монастыря отнесено к 1062 году и приписано Феодосию, тогда как по летописи еще при Варлааме «братья заложиша церковь велику, и монастырь огородиша столпьем, келии поставиша много, церковь свершиша и иконами украсиша». Но, может быть, в этой фразе объединены события разных лет. Разрешение Изяслава Варлааму занять под монастырь Кору над Днепром, начало строительства монастыря и, наконец, возведение главного собора монастыря Успенского, построенного в 1073-1077 году. Возможно и другое. События, имевшие место при Варлааме, в житии Феодосия искусственно отнесены ко времени игуменства Феодосия. В год 1052 приставился Владимир, старший сын Ярослава, в Новгороде, и положен был в Святой Софии, которую воздвиг сам. В год 1053 у Всеволода родился сын от дочери царской гречанки и нарек имя ему Владимир. Речь идет о Владимире Мономахе. Жена Всеволода, как полагают Янин и Литаврин, была дочерью византийского императора Константина Мономаха 1042-1055 годы. В год 1054 приставился великий князь русский Ярослав. Еще при жизни дал он наставление сыновьям своим, сказав им: «Вот я покидаю мир этот, сыновья мои. Имейте любовь между собой, потому что все вы братья от одного отца и от одной матери. И если будете жить в любви между собой, Бог будет в вас и покорит вам врагов, и будете мирно жить. Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим. Но живите мирно, слушаясь брат брата. Вот я поручаю стол мой в Киеве старшему сыну моему, и брату вашему Изяславу. Слушайтесь его, как слушались меня, пусть будет он вам вместо меня». В этих словах Ярослава провозглашен принцип, согласно которому киевский князь является старшим среди остальных удельных князей. А Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переиславль, а Игорю Владимир, а Вячеславу Смоленск. Игорю Владимир эти слова опущены в Лаврентьевской, Радзивилловской и Ипатьевской летописи, но читались в начальном своде. Впрочем, далее и в Лаврентьевском списке Игорь назван князем Владимира Волынского. Итак, разделил между ними города, запретив им переступать пределы других братьев и сгонять со стола, и сказал Изяславу: «Если кто захочет обидеть брата своего, ты помогай тому, кого обижают». И так наставлял сыновей своих жить в любви. Сам уже он был болен тогда, и, приехав в Вышгород, сильно расхворался. Изяслав тогда был, а Святослав во Владимире. Всеволод же был тогда при отце, ибо любил его отец больше всех братьев и держал его при себе. И приспел конец жизни Ярослава, и отдал душу свою Богу в первую субботу поста святого Федора. Первая неделя Великого поста именовалась Федоровой. Всеволод же обрядил тело отца своего, возложив на сани, повез его в Киев, в сопровождении попов, певших положенные песнопения. Плакали по нем люди, и, принеся, положили его в гроб мраморный в церкви святой Софии. И плакали по нем Всеволод и весь народ. Жил же он всех лет 76. Саркофаг Ярослава сохранился в Софийском соборе в Киеве до настоящего времени.